1. Познание. Параграф 226. Всеобщая конечность познания, заключающаяся в суждении, представляющем собой предпосылку противоположности, смотри параграф 224, предпосылку, которой явно противоречит самодеятельность познания, эта всеобщая конечность познания определяется ближе по своей собственной идее, так что моменты конечного познания получают форму отличных друг от друга видов познания, и поскольку эти моменты самостоятельны, постольку они находятся между собой в отношении рефлексии, а не в отношении понятия. Ассимиляция материала как чего-то данного представляется поэтому принятием его в остающиеся вместе с тем внешними ему определения понятия, которые также и в отношении друг друга выступают в форме различности. Это разум, действующий в форме рассудка. Истина, к которой приходит это познание, есть поэтому также лишь конечная истина. Бесконечная истина понятия фиксируется для этого познания как только в себе сущая цель, как нечто для него потустороннее. Но это познание находится в своей внешней деятельности под руководством понятия, и определение понятия составляют внутреннюю нить его поступательного движения. Прибавление. Конечность познания заключается в предпосылании некоего преднайденного мира, и познающий субъект кажется при этом табула раса. Это представление приписывалось Аристотелю, хотя никто не был так далек от этого внешнего понимания познания, как Аристотель. Это познание еще не знает себя в качестве деятельности понятия. Оно существует лишь в себе, но не для себя. Его деятельность кажется ему самому пассивной, но на деле она носит активный характер.